Незаконченный урок. Сибирь. Этот богатый, но угрюмый край не привлекает к себе людей, так как Черноморское побережье. Поэтому здесь небольшие поселки и деревеньки разделены огромными расстояниями. Суровая природа Сибири не балует своих жителей. Долгую зиму с метелями и трескучими морозами сменяет короткое лето. Как много надо успеть сделать в это время. Каждый спешит заготовить на зиму пищу для семьи и корм для скота, привести в порядок свое жилище и огород. В больших христианских семьях всегда дел не в проворот, а летом особенно. Но несмотря на это, христиане стараются исполнять заповедь Господа – проповедовать Евангелие. Многие братья оставляют свои места и обычные занятия и идут в другие села и города, чтобы рассказать людям о Христе. Одна небольшая церковь послала двух своих проповедников в дальний таежный поселок. Братья вышли из дома на рассвете. Им предстоял путь в 20 километров. За плечами рюкзаки с духовной литературой, а в сердце горячее желание передать людям весть об Иисусе Христе, их Спасителе. Некоторое время шли молча, каждый думал о своем. Дорога шла через лес. Прямые, как натянутые струны, сосны и пихты тянулись к солнцу. Они были такие высоченные, что, казалось, подпирают небо. Тишина. И вдруг эту звенящую тишину нарушила отрывистая барабанная дробь. «Сергей, слышишь?» – прошептал Михаил. «Дятел-барабанщик», – отозвался тот, пытаясь разглядеть на каком-то дереве лесного доктора. «С каким трудом ему приходится извлекать каждого червячка? Но он не изменяет своему занятию». «Не изменяет по велению Божьему. Это же Творец вложил в него такую заботу». «А я вот думаю о жителях того поселка, куда мы идем. Там раньше были благовестники, но люди отказались слушать проповедь о Христе». Михаил остановился, поправил ремни рюкзака. «Заняты сердца другим, вот и не принимается истина», — вздохнул Сергей. «Червячок какой-то живет внутри. Вот если бы выбросить его оттуда...» «Его еще достать надо, а это дело непростое. Может, отдохнем немного?» — предложил Михаил, снимая с плеч тяжелую ношу. «С удовольствием», — кивнул Сергей. Братья сошли с дороги и присели в пышную пахучую зелень. Михаил вспомнил рассказ благовестников, которые посещали эти места, и сказал. «Я слышал, что в крайней избе живет нехорошая женщина. Каждый раз, когда братья проходили по деревне, она выходила из своей избы и вслед им что-то выливала на дорогу. Старушка, видно, преданно служит сатане». Он сорвал длинную, светло-зеленую былинку и откусил кусочек ее мягкого ствола. «По-моему, это и есть тот злой червь, из-за которого там ни разу не приняли проповедников». «Да, сейчас многие добровольно связали себя с дьяволом», — согласился Сергей. «Служители бесовского князя обитают не только в глухих деревнях. Они сидят на видных местах, прячутся за самыми благовидными вывесками. То народный целитель, то врач-психотерапевт, то экстрасенс. Таких профессий великое множество. Эти специалисты снимают кабинеты не только в поликлиниках, но даже на вокзалах, в аэропортах. Они активно рекламируют скорое и безболезненное лечение от любых недугов и даже от греховных пороков. Неудивительно, если и нас здесь встретят с тем же пирогом». «Христос дал нам власть наступать на всю силу вражью, в каких бы формах она ни выражалась. Будем надеяться на Бога. Он победил лукавого, а нам сказал: противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Отдохнув, братья продолжили путь. Ближе к поселку дорога стала шире, плотная зеленая стена отступила назад. Высоко в небе светило солнце. Подойдя к деревне, братья остановились. Перед ними стояло несколько потемневших изб и длинные ровные поленицы дров. Кругом ни души. Михаил снял кепку, смахнул с шеи комара и приставил ладонь ко лбу, прикрывая глаза от яркого солнца. «Что ждет нас здесь?» — негромко спросил он и, помолчав, добавил. «Примут ли люди благовестие? Что они сделают с Иисусом?» «Помолимся», — коротко сказал Сергей. Братья склонили колени на зеленой траве. «Господи, мы принесли в это село весть спасения. Благослови нас в этом служении. Расположи людей послушать Твои драгоценные истины». После молитвы, надев рюкзаки, братья медленно пошли по пустынной улице. «Куда люди подевались?» — удивился Сергей. «Будто вымерли все». «Смотри, сколько слушателей!» — кивнул Михаил направо. Во дворе двухквартирного дома играли мальчики и девочки. «Это самые любознательные и доверчивые слушатели», — ободрился Михаил. «Бывает, что дети приводят своих родителей ко Христу. Пойдем к ним». Братья свернули с дороги. «Ребята!» — позвал Сергей. Дети, как по команде, повернулись на зов и стали с любопытством разглядывать незнакомцев. «Добрый день!» — поздоровался Михаил. «Вы слышали что-нибудь об Иисусе Христе, о Евангелии?» Ребята переглянулись и, сдержанно улыбаясь, пожали плечами. «Это про суперкнигу, что ли?» — спросил смуглый кудрявый мальчуган. «Нет, про настоящую книгу, про Библию. Суперкнига и Библия не одно и то же. Мы знаем правду об Иисусе Христе. Если хотите, расскажем». «Хотим», — оживились ребята. «Можно было бы прямо здесь рассказывать», — задумчиво проговорил Сергей. «Но мы хотели найти место, куда завтра можно было бы и взрослых пригласить». «Пойдем в школу», — предложил Михаил. «Вероятно, школа на каникулах закрыта», — засомневался Сергей. «Нет, нет», — перебивая друг друга, закричали мальчики. «Там всегда открыто». «Пойдем?» — то ли повелел, то ли предложил Сергей, поднимая на плечи рюкзак. Дети гурьбой направились в центр поселка, к школе. По дороге осмелевшие таежники забросали братьев вопросами. Их интересовало абсолютно все. Как их зовут, где они живут, что несут в рюкзаках, правда ли, что Бог все видит, где Он живет. «Миша, я пойду узнаю, можно ли нам зайти, а вы подождите здесь», — распорядился Сергей уже во дворе школы. «Дяденька, вон в ту дверь идите, там всегда открыто», — замахали дети руками. Вскоре Сергей вышел и, радостно улыбаясь, поманил к себе новых друзей. Дети только того и ждали. Через минуту они уже уверенно рассаживались за парты, а Сергей раскладывал на столе пособие. Михаил прикреплял к доске яркую фланелевую ткань. «Интересно», — перешептывались девочки, — «что это?» Неожиданно в пустом коридоре громким эхом пронесся возмущенный крик какой-то женщины. «Еще чего не хватало! Про Бога? И чем только детям голову не забивают!» «Это Ольга Ивановна!» — испуганно переглянулись девочки, узнав по голосу свою учительницу. И снова наступила тишина. Притихшие дети приготовились слушать. Сергей рассказал сначала историю о сотворении мира, потом о сотворении человека. «Бог сотворил человека для вечного счастья, но он не захотел жить счастливо. Ева прислушалась к словам дьявола и съела запретный плод. Ел и Адам», — уверенно рассказывал Сергей, вывешивая на фланель иллюстрации. «Через это непослушание Богу грех вошел в мир и омрачил счастье людей. Бог должен был вынести свой справедливый приговор, хотя люди оправдывались и старались свалить вину на другого». В классе стояла такая тишина, что слышен был треск кузнечика за окном. Широко раскрыв глаза от удивления, дети слушали очень внимательно. Потом они узнали о последствиях греха, совершенного первыми людьми, и о Спасителе, который пришел в мир, чтобы освободить пленников греха. Вдруг шумом распахнулась дверь, и, сжимая кулаки, в класс вбежало трое мужчин. «Кто вам дал право учить наших детей этим глупостям?» — закричали они, приблизившись к братьям. «Бог сказал, чтобы никто не препятствовал детям приходить к Нему», — не растерялся Михаил. «Учите своих, а наших не смейте!» — размахивая кулаками, гневно закричал один из них. «Уходите отсюда, чтобы ноги вашей здесь не было!» Повернувшись к притихшим ребятам, он злобно прошипел. «А ну, сорванцы, вон отсюда!» Наградив некоторых мальчиков подзатыльниками, он вытолкнул их из класса. Братья стали молча собирать свои вещи. «Вы уж простите за грубость». Немного подобрев, извинился самый пожилой мужчина. «Но все равно уходите, не надо нам вашего бога». «Если вы не хотите слушать, мы уйдем. Только жаль, что не успели ребятам книжки раздать», — горевал Михаил. «Другим отдадите, нашим не надо», — буркнул все время молчавший бородатый мужчина. «Ну что ж, до свидания. Да спасет вас Бог», — грустно попрощались братья. На улице было по-прежнему тихо и безлюдно. «Что, уходим отсюда?» — с сожалением спросил Михаил. «Если не принимает, ничего не остается делать». «Ты теперь убедился, какой здесь дух противления?» «Людей жаль», — грустно произнес Сергей. «Дяденьки, дяденьки!» — прервал тишину звонкий ребячий голос. «Приходите еще! Нам понравилось! Приходите!» «Хорошо, хорошо!» — пообещали братья и помахали детям кепкой. На краю поселка им встретился пожилой мужчина в спецовке. «Добрый день!» — поздоровался Михаил, поравнявшись с мужчиной. «Разрешите сделать вам подарок?» Он протянул ему красочную книгу «Библия для детей». Мужчина изменился в лице, в его глазах сверкнули злые огоньки. «Убирайтесь вон, чтоб духу вашего здесь не было. Бога нам еще здесь не хватало!» Затрясся он в гневном крике и быстрыми шагами направился в поселок. Братья переглянулись. «Я еще больше убеждаюсь в том, что люди здесь живут в оковах сатаны», — с сожалением вздохнул Михаил. «И все же есть надежда. Всякая нечистая сила изгоняется постом и молитвой». «Вот и кончилось наше благовестие», — невесело сказал Сергей. «Стоило ли отмахать столько верст, чтобы некоторым детям немного рассказать о Христе?» «Конечно, стоило», — отозвался Михаил. «Взрослые или дети — это живые души. Ничего, что нашими слушателями в этот раз были только дети. Помнишь, когда-то девочка побудила Неймана обратиться к Божьему пророку, и он узнал, что в Израиле есть живой Бог, который очищает от проказы. Никто не заставил бы этого отличного полководца поклониться Богу, если бы он не встретился с Елисеем. Всего только маленькая девочка, а как много она сделала. Да, нам часто непонятны Божьи пути, но Он всегда хочет блага людям. Из Писания видно, что Бог хочет, чтобы дети шли ко Христу, и нам нельзя умалять этого дела», — сказал Сергей. «А урок все же остался незаконченным. Мы не рассказали о Библии, не сказали, как можно прийти ко Христу. Надо молиться», — решительно сказал Сергей. «Думаю, что и этому народу, живущему во тьме, засияет свет спасения».